Когда террористы поменяли билеты, ровно через 30 минут после того, как я узнал о том, что группа сотрудников ООН не летит вчерашним рейсом, вздохнул министр. Ровно через 30 минут. По моей просьбе, один из наших сотрудников проверил все данные по компьютеру компании, которая продавала им билеты. Там зафиксировано время смены билетов. Об этом уже знают и сотрудники ФСБ. Но им сейчас не до таких тонкостей. У них осталось в запасе всего несколько часов. «Кто, кроме вас, мог узнать об отмене вылета дипломатов?» — спросил Дронг. «Именно за эти 30 минут». «Никто», — развел руками министр. «Они позвонили сразу мне. В этот момент дипломаты находились в здании министерства и работали над итоговым документом. Но возникли разногласия, и они решили перенести свой вылет на сегодня». «Кто был с ними в этот момент в кабинете?» «Мой заместитель, директор департамента и посол по особым поручениям. Три человека. Всем троим я доверяю». «А кто еще мог узнать о том, что их вылет отложен?» «Следующим узнал я сам». «И кому вы позвонили?» Министр недовольно взглянул на Дронга, потом вымолвил. «Конечно, президенту. Он сам взял трубку?» Министр покачал головой. «Не зарывайтесь, Дронга. Надеюсь, вы не собираетесь подозревать президента страны в том, что он сообщил террористам об этом рейсе. Кстати, я позвонил ему не сразу, минут через 15. Они просто не должны были успеть. Поэтому, думаю, мой звонок президенту здесь ни при чем. А ваш секретарь, она могла услышать ваш разговор? Или кто-нибудь из ваших помощников? Вы серьезно подозреваете, что с террористами могут быть связаны мои помощники? Вы сами попросили меня помочь». Заявил, что никто, кроме сотрудников МИДа, не мог знать о перемене дня вылета. Поэтому я и задаю такие вопросы. «Не могли», — категорически заявил министр, решил прекратить споры с этим неприятным для него человеком. «Не забывайте, у нас очень мало времени». «Что вы предлагаете мне делать?» «Поехать со мной в министерство и найти человека, который выдал террористам информацию. Там всего 5 человек. В течение 3 часов вы обязаны найти и указать мне, кто и почему решился на такой пагубный для страны шаг». «Почему 5? Вы посчитали себя? Все равно должно получиться 4». «Нет», — разозлился министр. «Конечно, нет. Если бы я сам сообщил террористам об отмене рейса, я бы не стал вас искать. Не нужно все время считать себя умнее других, Дронго. Просто там была еще и стенографистка, которая фиксировала их беседу. И девушка-секретарь заместителя министра, которая приносила им на чай и могла слышать их разговор. В общем, и получилось 5 человек. Или вам мало такой цифры? «Меня больше волнует другая цифра», — честно признался Дронго. «Почему они попросили такую заведомо нереальную сумму в миллиард долларов? Любой маломальски нормальный человек понимают, что миллиард долларов наличными им никогда не дадут. Ни в Москве, ни в Лондоне, ни в Вашингтоне просто нет таких денег. Да они их и не смогут увести. Тогда почему они выдвигают такие заведомо глупые требования?» «Это вы узнаете у них завтра утром», — нервно заметил министр и дотронулся до плеча водителя.